Глава 21. Таинственные письма. Не знаю, случайно так вышло или кто подгадал, но гонец от Дела Спока прибыл именно в тот момент, когда я уже собрался ехать к Дела Споку. Гонец в камзоле с вышитой на плече лисьей мордочкой подъехал к самым воротам усадьбы. И хотя они были не заперты, а напротив распахнуты настежь, остановился и протрубил в рог. Тычок, дежуривший на воротах в дневную смену, посмотрел на меня с надвратной башни вопросительно. «Скажи, чтобы заезжал!» – приказал я. Кажется, гонцом был тот самый сержант, что командовал сбросом кур со стен замка Дела Спока. Только сейчас он не был таким улыбчивым. Скорее, наоборот, лицо его выражало тревогу. «Милорд, вам послание от моего господина!» – сказал он, отсалютовав мне. Помимо тревоги, в его глазах я разглядел и уважение. Видимо, блистающие доспехи и мой боевой вид его впечатлили. Я принял свиток, сломал лисью печать, развернул. «Милорд, обращаюсь к вам как к полноправному властителю всего Загорья с мольбой о справедливости и защите. А также спешу сообщить о коварном преступлении, совершенном кавалером Арахором де Барсу, владельцем одноименного замка». Этот бесчестный муж хитростью выманил из замка и похитил нашу дочь Розалию и увез к себе в замок, где собирается склонить ее к замужеству. На мое гневное послание и требование вернуть дочь он ответил, что Розалия находится в его замке по своей воле. И если я ему не верю, он готов положиться на волю стихий и сразиться со мной в рыцарском поединке. Я без колебаний принял вызов, ибо готов отдать жизнь за свою дочь и никогда не уроню рыцарской чести. Но мне стало известно, что кавалер собирается выставить за себя на поединок Нагибатора, что совершенно нечестно. Нагибатор без сомнения меня убьет. Я не боюсь смерти, но боюсь позора. К тому же де Барсу грозился атаковать мой замок якобы за мою клевету. В его армии более 40 солдат и дюжина всадников, а также 2 черных боевых мага. Боюсь, что у моей армии нет возможности противостоять этой мощи, поддержанной также темными силами. Милорд, прошу вас вступиться за верного подданного и спасти невинность моей дорогой дочери. Верный вам, ваш верный вассал Бартион де Ла Спок. Ага, по крайней мере, я узнал имена местных кавалеров. Де Барсу – Арахор, а де Ла Спок – Бартион. То есть Барт, почти как Симпсон. Легко запомнить. «Каков будет ответ от вашей милости?» – спросил гонец. «Вы ответите письменно?» Слезать с коня, да еще в латах, чтобы только написать ответное письмо, мне было совершенно влом. «Передайте на словах благородному кавалеру де Ла Споку, что я намереваюсь сегодня же посетить замок де Барсу и восстановить справедливость. Может, за дочь свою не беспокоиться». Гонец облегченно выдохнул, отсалютовал и отбыл. Ну что ж, объект для подвига определен. Это уже гуд. К тому же я дал слово и теперь должен выдвигаться в сторону замка де Барсо, где подвиг, к которому меня зачем-то принуждает система, и совершу. А силёнок-то у меня хватит? Сначала я думал, что могу взять с собой в поход всех, кто может держать оружие или обладает боевой магией. Дядька замотал головой. «Не все так просто, ваша милость. В случае войны тут да, тут все мобилизуются на защиту Отечества, включая женщин. Но вот в мирное время к чужим стенам вы можете вести лишь официально обозначенную армию. А она у нас, ваша милость, сами знаете». Я вызвал отчет по своей армии. Солдат у меня всего 7. Бывшие разбойники Тычок и Собчак, а также боевой маг Чабрец. И еще 4 охранников рудника, от которых до сих пор ни слуху, ни духу. И хотя Агряся перешел на 10-часовой рабочий день, а вся гоблинская братья целыми днями режет тростник и камыши для гати, до серебряного рудника на Болотной пока так и не добрались. Дядька сказал, что это из-за потопа в деревне мастеров. Речка Петлянка, которая протекает по деревне, впадает как раз в большие болота. Однако в поход без военных целей за пределы поместья я могу взять с собой телохранителей Дыря и Лода, советника Готлиба и спутника Герасима, а также Боба, как вольно-наемного стрелка, но для этого придется составить отдельный договор. А вот великанов взять не могу. Что за дискриминация по отношению к полутроллям? Признаться, попугать недругов агрессией я очень рассчитывал. Ну да ладно. Я же не на войну собираюсь, а подвиг совершать. А вот если Дебарсу откажется мне присягнуть, вот тогда... Тревожный рог я, конечно, прихватил с собой. «Слушай, Готлиб, а что за нагибатор?» — спросил я, указывая на строчку в письме. Дядька ее еще раз прочитал, пожал плечами. Огляделся, нет ли чужих ушей, потом тихонько сказал. «Так это, ваша милость, больше по вашей части. Нагибаторы большей частью с вашего мира». «А подробней?» «А чего тут подробней? Я же вам рассказывал. Попаданец из-за пределья здесь начинает активно прокачиваться. Персонально. Хозяйство не развивает, друзей не заводит, крепости не строит. Знай себе, повышает уровень магии да прокачивает боевые искусства в различных не очень гуманных миссиях. Потом носится по срединному миру и мочит всех без разбора». «И что, эти нагибаторы реально мощные бойцы?» «Можете не сомневаться. Машины для убийств. Совести ноль, благородства и того меньше. Только и мыслей, что о прокачке и где бы очередной магический артефакт спереть. Один такой прокачанный нагибатор запросто де ла Спока в бараний рог согнет вместе со всей его армией. Хотя, на мой взгляд, этот Спок не так прост, хоть и кажется простофилей. Не зря у него лисья морда на гербе». Тем временем на корме корабля показался Герасим. Кажется, он еще не отошел от утреннего процесса проклевывания птенца-дракона из яйца. Надо признаться, с Герасимом я как-то надежнее себя чувствовал. Но раз он сильно устал, чего тут скажешь? «Я собираюсь в замок Дебарсу на переговоры! Тебе ехать не обязательно!» — крикнул я Герасиму. «Барсу! Ехать непременно!» — возразил попугай. А Герасим немедленно спустился и стал седлать пигую. Клетку с попугаем прихватил с собой. «Письмишко бы в барсучий замок заслать», — сказал дядька, давая команду Лоду седлать ослика. «Не солидно сюзерену к вассалу без предупреждения. Вы не беспокойтесь, я быстренько это дело оформлю, согласно формуляру. Вам только подписать». Дядька прохромал в свой кубрик и действительно вернулся очень быстро, с грамотой в руках. Грамота была совсем маленькая, голубиная. И почерк совсем мелкий, видимо, читать такое придется с увеличительным стеклом. Содержимое грамоты было совершенно нейтральное, без перечисления моих торжественных титулов. «Барон де Барсу извещает вас, что намерен посетить вас в ближайшее время в вашем замке». Я послание подписал, не слезая с коня. Дядька его запечатал, поджег палочку сургуча и приложил перстень с бараньей головой к горячей лепешке. Дядька осмотрел пакет, остался доволен. Тут же послал кнута за Ником. Малец быстро прибежал, забрался на голубятню и отправил послание нужным голубям по нужному адресу. «Эх, жаль, дракончик мал. Рано ему для похода», — посетовал дядька, взгромождаясь на ослика. И хотя он был назначен оруженосцем, мой щит и ставшее боевым копье он поручил нести Лоду с дырем. Те не возражали. А на белку, взятую в качестве запасной лошади, я приказал погрузить мой парадный костюм. Вот и его время пришло. Не зря ведь матушка старалась. Когда мы уже собрались выехать за ворота, подоспел колдун Чабрец. Он был почему-то заспан. Объяснил, что всю ночь глаза не сомкнул. Дед Жужу велел сторожить. Кажется, около пасеки появился медоед. Кто такой, не объяснил. Только выразил сомнение, стоит ли отправляться в поход, не пообедав. «У барсуков тебя накормят», — пообещал дядька. «Или на погореловке». Я скомандовал выдвигаться. Локация луговая. Я вызвал карту. Самая короткая дорога в поместье Дебарсу вела через луга и деревню Погореловку. Мы проехали знакомой дорогой меж холмами, встретились со стадом, которое охранял кнут. Ник конючил взять его с собой, но дядька зло на него цыкнул. Пастушонок обиженно хлюпнул носом, уселся под куст, достал дудочку. Так что в поход мы выдвинулись под грустную мелодию «Мой дорогой далеко за морем». Где-то через полчаса мы пересекли тот самый ручей, Петлянку. И ведь правду сказал дядька. Теперь ручей, протекающий через дождливую локацию, был вполне себе полноводным и стал больше похож на речку. Перешли ее вброд, вымокли. Обсыхали в бывшем лагере разбойников. Мне, кстати, купание пришлось по душе. Даже в блистающих доспехах, под которыми толстая стеганая рубаха под палящим солнцем, то еще удовольствие. Благо, что шлем не пришлось надевать. Братья помогли мне спуститься с ворона. Я расположился у заметно пожелтевшего шалаша. Вспомнил свою первую здесь битву. А ведь всего чуть больше недели прошло с тех пор. А сколько событий вместилось в эту безумную неделю? Дядька подозвал братьев и предложил им отправиться на разведку в Погореловку. Они ж вроде как местные, малая родина. Братья переглянулись, как мне показалось, испуганно. Замотали головами и признались, что идти в деревню боятся. «Да чего там бояться?» – рассердился дядька. «Деревня ж пустая, погорелая. Так там левая ведьма осталась, вонючка. От нее, считай, избежали», – признался Лот. «Погоди, так вонючку в прошлом году еще сожгли», – возразил дядька. «Сожгли», – кивнул Лот. «Да только она опять вернулась». «Да, считай, Дебарсу не деревню, а ведьму пожечь хотел. Деревня так, по ходу дела погорела. Все погорело, а она вернулась». «А что за ведьма, вонючка? И почему левая?» – удивился я. «О, это просто замечательная история», – охотно поделился дядька. «Вы, конечно, не помните, да и откуда вам помнить?» Тут дядька мне подмигнул. «Что у вашего отца в эскадре был один любимец, капитан Скорова, кавалер Даласт. Благородный кавалер, можете не сомневаться, из древнего, но обедневшего рода. Большой специалист по морским конькам. У него в походе ни один конек не сдох, и все они оборачивались на берегу в коней по первому свистку. Так вот, был он смелый парень, всегда первым бросался в отчаянные схватки, и по этой самой причине погиб. Был смертельно ранен в битве с орками на степном берегу, под Дилдоном. Семьи по молодости лет он завести не успел. И вот на смертном одре попросил вашего батюшку позаботиться о сестрах, последних, что остались от его рода. Ваш отец по возвращении и подарил им Погореловку. Тогда она еще гусятница называлась. Гусей да уток там в прудах много было. Еще ваш дед там плотины поставил. Получился каскад прудов. С них большей частью и жили. Рыбы много было, а уж птицы не сосчитать. Уток, гусей коптили и везли на базар, а с пуха и перьев шили тюфяки да подушки и тоже купцам продавали. На полях хороший лен рос, с него наперники ткали. Одно было плохо, сестрицы героически погибшего кавалера, хоть и были погодками, терпеть друг друга не могли. Вот на дух не переносили. По молодости кошка черная меж ними пробежала. Кажется, еще по молодости жениха не поделили. Да и нраву они обе были, признаться, скверного. Жить в деревне вместе они не пожелали. Одна поселилась на правом берегу пруда, вторая на левом. А если и любили они что, так это цветы. Надо отдать должное. Каких только цветов у них не было. Тюльпаны, слышали? Даже тюльпаны были. И цветами этими они друг перед другом выпендривались. У кого круче. А потом разные подлости друг другу начали устраивать. То пошлют малышню клумбу оторвать или стекла в оранжерее побить. Дальше больше. Тут и народец местный тоже как-то к этой вражде приобщился. Правобережные стали левобережным вредить своей же родне. А те им в ответку. Да и довредились до большого пожара, когда обе деревни сгорели. Даже мельни на плотинах погорели, а сами плотины рухнули. Когда вода ушла, а пожарища остыли, сестры-барыни велели строить новые дома задом друг к другу, отхожими, так сказать, местами. Так что с тех пор через Погореловку две дороги, правая и левая. а вместо пруда – заросший камышом ручей во враге. Какие уж тут гуси. Все верно говорю. Братья уныло кивнули. Но наука сестрам впрок не пошла, продолжил дядька. Тут такая беда. Нет бы сообща за ум взяться. Они еще больше вредить, да еще магию применять начали. Колдовство. Сначала одна ведьму наняла, потом другая у себя колдунью поселила. Ну и такое началось. И оборотни, и упыри, и мертвецы бродячие из могил подниматься стали. А Эрник, мой отец, он куда смотрел? Разве не видел, что в деревне творится? Спросил я. Тут, надо признать, слабину ваш батюшка дал, согласился дядька Готлиб. Жалел он сестер. Нет бы кулаком по столу, а он ездил, уговаривал, женихов им искал. А какие тут женихи, когда они от злобы своей лютой облик человеческий терять стали? Сами ведьмами стали, а в самой деревне нечисть разная из каждого угла полезла. Полезла? Повернулся дядька к братьям. «Полезла!» — подтвердили братья. «Ой, как полезла!» «А батюшка ваш, как вернулся из похода, увидел такое дело и велел вокруг деревни ведьмина шиповника насажать», — продолжил Готлиб. «Считай, единственный куст, которого ведьмы боятся. Капитан как раз с эльфийских берегов вернулся, 3 мешка семян привез. Смешных таких. Каждое семя, как голова черта с рогами». Хорошо тут куст прижился. Нечисть к зарослям и близко подходить боялась. Но это с нашей, левой стороны. А с правой-то деревня уже с землями Дебарсу граничит. Дебарсу над шиповником только посмеялся и сажать не велел. Вот и повалила нечисть в сторону его земель. «Так получается правильно, что Дебарсу Погореловку сжег?» – предположил я. «Ну, может, не стоило так радикально всю деревню жечь? Крестьяне-то простые в чем виноваты?» «Но, по сути, да. Мы, пока шиповник не разросся, порой и у себя в усадьбе ночами не спали, а твое нечисти, что под воротами бесновалось. А как они к замку Дебарсу сунулись, вот юный Сидор и решил спалить всю деревню под корень». «Так деревню Сидор сжег?» – вспомнил я коварного Леху. «Он!» кивнул дядька. «И ведьм, которых поймали, тоже спалил. К столбам цепями приковали, хворостом обложили и подпалили. Те, что на нашу сторону сбежали, те в ведьмином кусте и постряли. До сих пор там торчат, ночами воют. Вонища от них!» «А вот это, левая которая, вонючка», напомнил я. «Это особо опасная», вдруг подал голос Дырь. «Любимая ведьма нашей барыни Лилии была. Разным плохим штукам ее учила. Она как дыхнет ароматом своим, и противиться ей не можешь. Она в огне не горит и в воде не тонет. Ее наши 2 раза затопили. И в пруду, и в старом колодце. Вода там теперь змеиная. Кто выпьет той воды, с ума сходит. Змеей себя считает. Пузом по земле ползет, лягушек жрет. А ведьма всплыла и опять ходит, воняет. А еще вонючка путников ловит и служить себе заставляет», — уточнил Дырь. «Они для нее кисель на горохе варят с разными травами. Сытный такой кисель, и спишь с него крепко. А она ночью мышью летучей оборачивается и кровь у спящих пьет. Мы с братом и подумали, лучше уж в разбойники, чем на корм ведьме. Потому к свящу и подались». «Во дела! Всего в часе езды от усадьбы целый ведьмин гадюшник, а я и не знал. Слушайте, а другой дороги к замку Дебарсу нет?» Как-то малодушно поинтересовался я. «Есть!» – кивнул Готлиб. «Через деревню мастеров. Но там нынче, сами видели, вливает. Разве что на лодке. Или через болотную. Но это когда гать проложат. Или по большому тракту через земли Деласпока. Оттуда через земли Лавалета, почти до предгорной фактории. Вот оттуда к Дебарсу дорога есть. Только большой крюк получится. Очень большой». «К фактории обратно? Это ж даль какая!» Я понял, что придется идти через Погореловку. И то верно. Мне барону и властителю бояться ездить по своим землям? Ну, доспехи не подведите. Когда мы уже собрались выдвигаться, прибежал пастушонок Ник, которого послал Кнут. Он с любопытством оглядел бывший разбойничий лагерь и протянул мне клочок пергамента. Прибыла голубиной почтой, опять от таинственной РС. Кнут велел доставить как можно быстрее. Я прочитал. «Милорд, молю вас, не поддавайтесь ароматным чарам обольстителей и ни в коем случае не принимайте вызов в замке де Барсу. Вам грозит гибель. Любящая вас РС». Ого! Уже любящая! Как все запутано. И кто же сие писал? Тот, кто знал, что мы едем в замок де Барсу. Это могла знать Роза, ибо голубь, скорее всего, уже доставил послание в замок де Барсу. Но могла знать и ее матушка Родалая, в чей замок гонец привез устное сообщение. И что за вызов? Мне кто-то бросит вызов? Разве может вассал бросить вызов своему барону? Дядька отрицательно мотнул головой. Сказал. «Сие совершенно невозможно, ваша милость. На поединке равный может биться только с равным. Рыцарский кодекс». На белку меня сажали снова с помощью веревки и блока. Лошадка к тяжелому всаднику явно была привычна. Шла послушно, команды выполняла быстро. Братья, обычно шедшие впереди отряда, сейчас как-то сникли и плелись в хвосте. Зато чабрец, как увидел первые заросли ведьмина шиповника, сразу подбежал к ним и вернулся с гроздью каких-то орехов. Пару протянул мне. Действительно, формой орехи напоминали голову черта с рогами, а вот ядро было в форме сердечка. Чабрец заверил, что орехи можно есть, и тут же схомячил пару. Я тоже осторожно попробовал. А неплохо. По вкусу похоже на жареный арахис. Ближе к деревне зарослей шипа стало больше, сам куст гуще. Получается, все пахотные земли вокруг деревни этим кустарником и заросли? Чабрец нашел и принес мне орех величиной с кулак. «Зря ведьмин шиповник ругают», — сказал колдун. «С него вполне кормиться можно. Меня, когда с деревни поперли, я его, считай, только и ел. С него хлеб печь можно, если в муку смолоть. А посадишь правильно, никакого частокола и крепостных стен не надо. Хрен через эти заросли пролезешь». Иногда среди зарослей кустарника попадались аккуратные, тщательно ухоженные делянки, засаженные горохом. «Так что, вонючая ведьма продолжает варить свой чертов кисель?» Странно повел себя Герасим. Он заметил куст шиповника, покрытый цветами. Подъехал, спрыгнул с лошади. Стараясь не исколоться, посохом наклонил к себе ветку с цветами. Стал ее нюхать. Потом начал цветы рвать и складывать их в сумму. Мне дал знак, чтобы его не ждали. Позже догонят. В скором времени показались первые сгоревшие избы с остатками печей. Зрелище, конечно, совершенно угнетающее. Точнее, название и не подберешь. Погореловка.